произвести в замке значительные переделки. И ты наняла новую прислугу. Чем тебе не угодила старая? Аннабелла вырвала из рук падчерицы шкатулку, захлопнула крышку и ядовито заметила. Ты очень изменилась, детка, и не только внешне. Ты же знаешь, дорогая мамочка, целебный швейцарский воздух придает небывалые силы, ответила Лиза. Тебе, кстати, тоже не помешало бы пожить и поучиться в интернате несколько лет. Месье доктор хмыкнул. Аннабелла гневно взглянула на него. Ты собираешься остаться в замке? Если да, то хочу предупредить тебя, что ввиду тяжелой болезни моего дорогого малыша я не могу позволить тебе нарушать его покой. А как же твой гость? Он не мешает отцу? Спросила Лиза. Аннабелла нехотя представила субъекта в смокинге. Доктор Барни, лечащий врач твоего отца. Вы онколог? Спросила Лиза, пожимая руку доктора. Когда же вы успели стать специалистом в этой столь сложной области медицины и набраться опыта, доктор? Или вы вундеркинд и закончили университет в 16? В 15, нагло ответил доктор. И Лиза окончательно уверилась, что он никакой не врач. Вы практикуетесь в Бертране или в Ницце? Продолжила она расспросы. Аннабелла поднесла к вискам тонкие пальцы и простонала. «Доктор Барни — одно из светил медицины. Я ему доверяю как себе. Когда же это все прекратится? Как мне надоели нескончаемые анализы, диагнозы? Тогда, может, имеет смысл взять другого врача?» — заметила Лиза. «Что же такое с отцом?» «У него рак», — быстро ответила Аннабелла. «Это я уже слышала», — вздохнула Лиза. «Но какой именно тип заболевания? Доктор Барни, не могли бы вы объяснить мне все нюансы?» Субъект в смокинге беспомощно взглянул на Аннабеллу. Та охнула. «Мы опаздываем. Нас ждут на приеме в Великокняжеском дворце». «Как же так, любезная мамочка? Ты же вроде бы готовилась отойти ко сну», — усмехнулась Лиза. — Или уже передумала? Судя по наряду и украшениям, так и есть. Вы собираетесь на прием? И ты думаешь, мамочка, что это в порядке вещей, чтобы супруга тяжелобольного отправлялась веселиться, притом в компании с доктором? В зеленых глазах Аннабеллы Лиза заметила страх. Мачеха пролепетала. «Доктор поговорит с тобой завтра. Сейчас мы опаздываем, детка. Нельзя же заставлять великого князя ждать в самом деле». Они удалились. Дворецкий проводил Лизу в отведенную ей комнату. Замок, который когда-то был ее домом, походил не то на пришедший в упадок отель, не то на дорогой бордель. Вот что подумала она, идя по коридорам. А когда слуга удалился, девушка выскользнула из комнаты и попыталась заглянуть в другие помещения. Но все они были заперты. Ночью Лиза не сомкнула глаз. Примерно в половине четвертого она услышала в отдалении пьяный женский смех Аннабелла и мужской голос, самозванный доктор Барни. Прокравшись на цыпочках к главной лестнице, Лиза увидела мачеху и специалиста по онкологии. Они неистово совокуплялись на ее пролете, предпочитая делать это в полной экипировке. Аннабелла молотила кулачками по спине доктора, а тот, рыча и стеная, кусал ее за шею. Лиза почувствовала тошноту, отвернулась. Аннабелла обманула отца. Наверняка она вышла за него замуж, чтобы заполучить доступ к сладкой жизни. А теперь, когда он находится при смерти, она изменяет ему. На следующий день Лиза попыталась найти в телефонном справочнике имя доктора Барни, но так и не смогла. Затем позвонила в ассоциацию медиков Бертрана, и там ей сообщили, что онколога с таким именем нет ни в княжестве, ни в Ницце. Девушка захотела увидеть отца, но Аннабелла запретила, заявив, что малыш переутомился. Лиза через агентство по найму прислуги вышла на бывшего дворецкого и горничных, и те поведали ей, что в одночасье были уволены мадам без объяснения причин. Каждый из них получил солидное вознаграждение, поэтому проблем не возникло. Откуда в замке отца появились новые слуги, никто не знал. В любом случае, они были наняты не через агентство. Когда Лиза сказала Аннабелле, что хочет повидаться с доктором Барни и поговорить с ним, мачеха ответила, что доктор очень занят, и у него нет времени на такие пустяки. «Ты называешь пустяками мое желание узнать о состоянии отца?» — спросила Лиза. «Все, что надо, тебе уже известно», — заявила мачеха. И от этих ее слов по спине у Лизы пробежали мурашки. Девушка продолжила свои изыскания. Ей хотелось получить ответы на возникшие вопросы. В газетах не нашлось сообщения о приеме в Великокняжеском дворце накануне вечером. И в пресс-секретариате его высочества подтвердили. Ни великий князь Виктор Иоанн, ни его супруга, великая княгиня Беатриса, не устраивали на неделе никаких приемов. Тогда Лиза отправилась в полицию, где изложила ставшие ей известными факты и потребовала ареста Аннабеллы. Комиссар полиции, внимательно выслушав девушку, сказал: «Я поклонник таланта вашего отца, мадмуазель, и мне очень жаль, что он тяжело болеет. Однако для нашего вмешательства не вижу ни малейшей причины». «Аннабелла намеренно ничего не делает, желая, чтобы мой отец умер от рака». «А это преступление», — возразила Лиза. «Сначала нужен труп, потом мы примемся за расследование», — заявил грубовато комиссар. «Если у вас имеются сомнения в отношении вашей мачехи, то мой вам совет — наймите частного детектива». Лиза так и сделала. И тот, получив портреты доктора, а также дворецкого и слуг, нарисованные Лизой по памяти, пообещал немедленно заняться установлением их личности. Вслед за тем девушка посетила двух онкологов, практиковавшихся в княжестве, и попросила их сопроводить ее в замок, где они могли бы оценить состояние Леона Кричета. Миновав испуганного дворецкого, Лиза и два медика направились в комнату, где обитал отец. Едва оба онколога поздоровались с художником и приблизились к креслу, в котором он сидел, в комнату ворвалась Аннабелла. Она была похожа на разъяренную фурию. «Что ты себе позволяешь, девчонка?» — завопила она. «Леон мой муж. За ним следит доктор Барни. И нам больше никто не требуется. Все прочь отсюда». Так и не осмотрев больного, медики были вынуждены ретироваться. Аннабелла внимательно проследила за тем, чтобы они покинули пределы поместья. «Мне уже сообщили, что ты была в полиции и пыталась обвинить меня черт знает в чем», — зловеще заговорила мачеха. «Я видела вчера ночью тебя, дорогая мамочка, и доктора Барни», — ответила Лиза. «Вы занимались...» Аннабелла, слегка покраснев, прервала ее. «Никто тебе не поверит. Все знают, что я обожаю моего малыша. Доктор Барни — мой добрый друг, не более того». «О, я поняла. Ты сбежала из Швейцарии, чтобы превратить нашу размеренную жизнь в ад. Поэтому ты должна немедленно покинуть замок», и никогда больше ты не переступишь его порога.